Не хочу обсуждать оставшиеся дни в школе и все, что было в день убийства. Это слишком много. В моих одноклассниках было слишком много веселья. Мне отвратительна их непомерная радость жизни. Слишком много одежды, слишком много обуви, слишком много заколок для волос, слишком много друзей, слишком много бутербродов на ланч, слишком много семейных праздников. Мне было больно на это смотреть.